65. Ха, 12 мая 1915 года. Расположился на траве у берега ручья. Прохладно, но утро уже летнее. Иногда дует ветер, и пробегают облака, заслоняя яркое солнышко. Перед нами дорога. По этой дороге непрестанно клубится пыль, в облаке ее проносятся роскошные автомобили, и в них сквозь пыльную завесу скромно поблескивают нашивки офицеров в походной форме. В других автомобилях восседают штабные чины, одетые в тонкое сукно нежных цветов, небесно-голубого, бледно-красного, почти розового, а на рукавные повязки у них из атласа, похожего на тот атлас, которым украшены дорогие бомбоньерки. Вслед за офицерскими автомобилями, а иногда и одновременно с ними, проезжают серые от пыли грузовики с боеприпасами. За последние дни здесь провезли тысячи тонн снарядов. В иную минуту дымящееся в обоих концах дороги пыльное облако вытягивается, и в нем вырисовываются очертания всадников. Целые эскадроны, которые проходят то в одну, то в другую сторону, или же ползут бесконечные обозы. Тянутся вереницы реквизированных на месте телег, везущих раненых. Провозят раненых и в фургонах-автомобилях Красного Креста. Между брезентовыми полотнищами порой мелькает перевязанная голова или свешивается сбоку забинтованная нога. Другие раненые бредут вереницей в разорванных шинелях, грязные, пропыленные, с лихорадочно блестящими глазами, и у всех пухлые, неумело сделанные повязки. Марокканцы, сенегальцы, французы, волоча раненую ногу, плетутся к какому-нибудь перевязочному пункту или полевому госпиталю. У всех, в общем, одинаковая форма. Голубовато-серые шинели, и отличают их лишь экзотические черты лица, если это жители колоний, или головные уборы, феска, кепи, берет. Мы, резервные части, лежим на траве, составив ружья в козлы. Недавно мы поели супу, сваренного для каждой роты на откосе у дороги, и ждем кофе, которого что-то все не несут. Впрочем, у нас нет сахара. Иногда мы поднимаемся, подходим, расспрашиваем раненых. Они рассказывают о своих ранах и говорят, что все идет хорошо. В этом районе наши наступают, захватили пушки и пулеметы, взяли много пленных. Вчера по дороге сюда мы видели немецкие орудия, которые везли наши артиллеристы, а также встретили множество пленных, их вели с фронта в тыл. Над нашими головами синее-синее небо, а ведь мы далеко не на юге. В небе с одной стороны аэростат-наблюдатель, колбаса, а с другой привезной аэростат-шар ярко-желтого цвета. За дорогой на середине откоса видны силуэты часовых и гарниста. Часовые обязаны следить за тем, чтобы солдаты не переходили через дорогу, а гарнист троекратным сигналом предупреждает о появлении аэроплана. Лишь только запоет труба, нужно распластаться в тени на берегу ручья. А так как аэропланы то и дело бороздят небо, то эта гимнастика отнимает много времени. Впрочем, пролетают главным образом французские аэропланы. Таубе появляются очень редко. Новое зрелище по ту сторону луга и ручья медленно проходит грозный бронепоезд, напоминающий рисунки в американских иллюстрированных журналах. Над двумя черными вагонами торчат толстые стволы морских пушек и дуло пулемета. А мы? Мы ждем. Нелепые слухи и сквознячки разносятся, понятное дело, своим чередом. Впереди нас множество воинских частей, мы далеко от фронта, и маловероятно, что нас двинут на передовые позиции. С нашей стороны слышна сильная канонада. Ночью я стоял в карауле у нашего лагеря и в половине третьего слышал ужаснейшую ружейную перестрелку. Днем на таком расстоянии ее нельзя услышать. Если все пойдет, как предполагалось, то, вероятно, завтра мы вернемся туда, откуда прибыли. Эта неожиданная интермедия вызвала перебои в почте. Говорят, все эти дни мы не будем получать писем, а наши письма будут отправлены только через неделю. Я продолжаю писать регулярно и сдаю письма на авось. Кроме того, письма проходят очень строгую цензуру, и нам сообщили, что одному солдату дали 2 месяца тюрьмы, а одного сержанта разжаловали за разглашение топографических сведений. Целую от всего сердца.